Михаил Петрович Лазарев, Северодвинск. Утро 1 января 43-го года. Ну вот, повеселились, отгуляли. Елка была только из леса, пахла свежей хвоей. А вместо шаров на ней были развешаны мандарины, завернутые в фольгу или цветную бумагу. 3 тонны мандаринов в дар героям-североморцам пришли из солнечной Грузии, из-под города Сухуми, как написано в сопроводительном письме. Я чуть не подавился, когда прочел именно так: Грузия, Сухуми. Затем вспомнил, что это было и в нашей истории. На Новый 42-й год все дети блокадного Ленинграда получили по мандарину из приехавших по дороге жизни с этим же обратным адресом. В это время в стране СССР не знали еще про обострение дружбы народов. Жили все действительно, как одна большая семья. Пусть не в богатстве, в коммунальной квартире, но помогая друг другу, а не воюя между собой. А ведь это не само по себе организовалось. Одним из самых первых народных комиссариатов, созданных по указу Ленина, 8 ноября 1917 года был именно наркомат по делам национальностей, учрежден одновременно и наравне с такими, как наркомат обороны. Тогда это называлось по военным и морским делам. Путей сообщений и других, без которых мы не мыслим государства, и руководил им, ну, вы помните кто. Как я уже говорил, прочел я краткий курс по указанию Кириллова для легенды, чтобы внимания не привлекать, поскольку числиться командиром РККФ и не знать его в этом времени решительно невозможно. Затем втянулся, а любопытна все же книга. Вот выйти с ней в 2012 году, не называя, конечно, автора, на защиту докторской диссертации по какой-нибудь политологии. А ведь все шансы, что пройдет, спорю, что члены аттестационной комиссии трудов товарища Сталина не читали, не узнают. Так вот, про тот наркомат память услужливо подсказывает на проверку. Задачи его были: обеспечение мирного сожительства и братского сотрудничества всех национальностей и племен РСФСР, а также договорных дружественных советских республик, содействие их материальному и духовному развитию, применительно к особенностям их быта, культуры и экономического состояния, наблюдение за проведением в жизнь национальной политики советской власти. Ведь все это реально проводилось и обеспечивалось. Это при том, что в революции дружба народов по окраинам империи кипела. Куда там 90-е? Кто желает, поинтересуйтесь подробной историей жизни и падения Бакинской коммуны. Где были те самые 26 комиссаров? А ни при царе, ни в каком другом государстве в то время не было подобного учреждения, то есть опыта не было никакого. Однако же товарищ Сталин и на том первом своем государственном посту показал свой талант. В 23-м наркомат был упразднен, как выполнивший свою функцию. Ну а Иосиф Виссарионович перешел на пост генсека. Тогда это именно главсекретарь и не больше. Поспешили, быть может. Однако факт, пребывая в это время, нигде не замечал я национальной розни. Нет, может быть, кто-то кое-где, порой, не так много я на берегу был, но вот точно знаю, что в 2000-х не видеть и не слышать этого было просто невозможно. Так что сделаем в памяти зарубку, что уже при Горбаче наружу полезло все эти Карабахи. Это не наследие проклятого царизма и прочей тысячелетней истории, а что-то новое, вылупившееся буквально на наших глазах. Откуда, ну, будем думать. Михаил Петрович, Анечка легко дергает меня за рукав, снова в мыслях о государственных военных делах? Да нет, отвечаю, всего лишь об этом мандарине, как попал сюда этот редкий тропический фрукт. Попробуйте. Анечка следует совету и выдает мнение. Вкусно. Но яблоки антоновские лучше. Если спелые, то прямо во рту тают. Когда я к тете в деревню ездила под Лугу, так у нее яблок этих было в саду. А правда, что если этих фруктов заморских много съесть, то отравиться можно? Это кто тебе такое сказал? Ну, как же, у Маяковского, помните? Неделю ни хлеба, ни мяса нет, неделю одни ананасы. Я даже не знаю, что ответить. Анечка рассуждает дальше. Хотя, если умеет приготовить, очень много можно в пищу. Видели бы вы нашу кухню в белорусских лесах, в отряде. Мука из корневища рогоза, тесто на лепешке из желудей, клубни аира, даже сладкое повидло из корней лопуха. Ну, а про щи из крапивы все знают. Это все в книжке Верзилина написано было, которую мы изучали еще перед заброской, как прокормиться в лесу. И даже вкусно было очень, когда уставший с задания придешь. А ведь раньше мы не знали, городские все. И лучше бы не узнали, думаю, потому что говорит Танечка все это, кружась со мной в вальсе по залу, под музыку. И маленький оркестр присутствует, и патефон, заводят его, когда устают. Сейчас играет пластинка, негромко, что-то похожее на утомленное солнце, но не оно, без слов. Аня, а что вы после войны делать будете? Тут музыка смолкает. Обернувшись, вижу возле оркестрантов нашего Диму Мамаева, что-то втолковывающего их старшему. Патефон задвигают, музыканты занимают позиции к игре. Около Димы вдруг возникает Кириллов, они о чем-то переговариваются, затем наш жандарм уходит. Ясно, НКВД дало добро. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер золу развеет без следа, но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда, если холода. Прямо дискотека 80-х. Из вашего времени, — тихо спрашивает Анечка, — вот только танцевать под нее как? Вот так? Раз, два, три? Ритма понять не могу. Покажите, Михаил Петрович. Ну, Мамаев, погоди, убью. — Да это просто, даже слишком. Я вам кладу обе руки на талию, а вы мне на плечи. И шаги в такт, вот так. — Близко как, даже непривычно. Мне кажется, так лишь с близким человеком танцевать можно. У вас все к друг другу так относились? — Хотели так, — отвечаю. Ведь 70 лет из нас старались советского человека слепить. И кое в чем преуспели. Это так. Я вспоминаю те же 80-е. Ребята из училища, из студии Палыча, из группы психолога Кунина, из клуба «Лабиринт» у Нарвских ворот, из ДК «Железнодорожников», из Парголова. Много довелось мне побегать, всего в 2-3 старших училищных года. Свободное время — это после совпало. И начало службы, и начало 90-х. Правление Борьки Козла. А тогда это было... Искали, пытались жить, уже без казенных лозунгов, с духовностью и взаимопониманием, еще без денежного интереса и в абсолютной, не горбачевской трезвости. Помню свадьбу, когда на 18 человек на столе была одна бутылка шампанского и много трехлитровых банок сока. И все были довольны. — Михаил Петрович, — толкает меня Анечка, — ну вот, вы опять далеко. — Молодым себя вспомнил, — отвечаю, — даже не лейтенантом еще. Когда жизнь казалась прекрасной, а все трудности одной левой. — Да разве вы старый? Папа мой говорил, человеку столько лет, насколько чувствует себя его душа. У нас в университете был один, мне ровесник, А совсем как дед старый или чеховский, ну, который в футляре. Все знаю, все грязь. Ну, а мы уж умные люди, не идеалисты. Так мы его звали Верблюд, потому что с ним, поговорив на любую тему, как оплеванный чувствуешь, вымыться хочется. Бедный. Ну и трудно ему в жизни будет. Жалко, потому что человек не враг, не подлец, а просто бескрылый. Мечтать не умел совсем. А вы о чем мечтали, если не секрет? Даже не сказать коротко. Когда я маленькой была, мама мне не сказки читала, а Грина. И я воображала себя Ассоль. Когда бегала в кружок к Перельману, мечтала стать советской Софьей Ковалевской. Когда собирала свой первый детекторный приемник, мечтала поймать сигнал какой-нибудь полярной экспедиции, как тот радист, кто с Нобели первым на связь. Мечтала по радио услышать, как наши на Марс полетят, и увидеть полный коммунизм, когда все, как одна семья, будут по всей земле. А вы, Михаил Петрович, о чем мечтали? — О чем? Да вот Сав в кабинете картину висела. Фрегат под всеми парусами в море выходит. Берега расступаются. Впереди открытый океан. Я себя и представлял таким фрегатом. Все по плечу. Цель впереди. Дойдем обязательно. Сделать что-то, чтобы историю всю изменить. Так вы уже изменили, разве не так? Весь немецкий флот утопили, и на фронте все по-другому совсем. Анечка замолкла и отстранилась, а глаза ее как-то странно заблестели. Плачет? Что-то не так? Мне убивать больше не хочется, хотя клятву дала. А хочется быть такой, как до войны. Это трусость и дезертирство? Тьфу ты! Слушай внимательно, товарищ младший лейтенант, как приказ. Если вы на войну идете, это значит, что мы, мужики, долг свой выполнили плохо. Мы лучше драться будем, когда знаем, что у каждого из нас за спиной его дом и его женщина, и что вы нас ждать будете и встретите, когда мы вернемся с победой. А как же, если ранили друга, перевяжет подруга? Вспоминая Таня слова песни, очень известные в 30-е. А вот это на случай, когда совсем конец. Как у Гайдара, когда и отцов, и братьев побили, и не осталось больше никого. А если уж о песнях речь? Танцы тем временем, по мере утомления публики, плавно перешли в концерт по заявкам и без. Выступает смешанный самодеятельный коллектив «Заводские», «Флот», «Наука». Причем девушки тоже есть. Подзываю Диму Мамаева и шепотом ставлю ему задачу. Это для большинства публики в зале исполняемые концертные номера сюрприз. А вот огласите весь список, пожалуйста. Специально для новогоднего вечера заранее утверждали я и Кириллов. А Дима клялся, что все выучат, отрепетируют, будет готово. То есть заказанный мной номер в списке наличествует. И атмосфера соответствующая. Песни вперемешку, лирика и военные только что исполнили горных стрелков Высоцкого. Их надо сбросить с перевала. Ну а теперь на сцене не одна солистка, а сразу трое. Присмотревшись, узнаю в той, что слева одну из Анечкиных помощниц, сержант ГБ. Хоть не крокодилов прислали, а очень даже ничего. И все трое в платьях. Вот не идут женщинам мундиры, на мой взгляд, хоть убей. Зал даже притих. Что будет? Иди, любимый мой родной, суровый день принес разлуку, развешанный на нас, пошел войной, жестокий враг на наше счастье поднял руку. Иди, любимый мой, иди, родной. Растопчет мирные луга, он сеет свет над нашим краем. Иди, за целый бой, спаси врага. А вот мог ли кто-нибудь так сказать в 2000-м? Все эти солдатские матери, а также жены, сестры, невесты. Ах, как бы моего ненаглядного не послали в Чечню! А если завтра война, то вы будете требовать, пошлите его куда-нибудь угодно, но только не на фронт. Ах, дедовщина! Не потому вы орете, что именно моего персонально избавили от этого, вместо того, чтобы требовать довести в армии порядок, чтобы нормально служилось всем. Ладно, на подлодках в мое время уже не осталось срочников, одни контрактники. А с армией что делать? Хорошо, хоть здесь этого пока нет. Вот так, — говорю Ане, — а войну нам оставьте. Тебе для личной мести еще сотня фрицев нужна. Так я тебе обещаю, утоплю. Шарнхорст придет, на нем почти 2000 экипажа. Да и сам он стоил Адольфу, как танковая дивизия. А если он в море не высунется до конца войны, так пара их подлодок нам точно попадется. Я все сделаю. Ты только жива останься. Детей родишь, воспитаешь, чтобы настоящими людьми стали. Но вот на фронт тебя не пущу. Аня в ответ всхлипывает и утыкается лицом мне в плечо. Детей, им отец нужен, воспитывать как? Тогда и ты пообещай, что живым вернешься, а я ждать буду. Скорее бы кончилась эта война. Ой, мама, это что же это выходит? Впервые не я признаюсь, а мне... Рядовой Степанюк Алексей Сидорович, где-то возле Сталина, Донецк, 3 января 43-го года. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Что за песни в последнее время подряд пошли? Все новые, а как за душу берут? Это мы в Ростове слышали. По репродуктору. Так до сих пор в голове слова крутятся. Или вот «Днепро, Днепро, мы идем вперед, скоро свидимся мы с тобой». Тоже недавно совсем появилась, и уже наш полк под нее строим. А что, неделю назад мы еще в Сталинграде были? А если дальше так, то и в самом деле скоро Днепр увидим. Что солдату для счастья надо? Победа и хорошее снабжение. Про первое я уже сказал, так и второе тоже, все по уставу. Кормят как положено, оружие в порядке, патронов хватает. Пулеметы вот новые прислали, в каждую роту две штуки. Называется ПК. Как в бою, посмотрим. Пока нравится, что в отличие от Дегтяря лента в коробку уложена, что прицеплена сбоку, не свисает. А значит, и бегать с ним легко, и с рук стрелять. И станок-тренога к нему удобный, легкий, пуда не будет, а сложен очень ловко пристраиваться за спину. Впрочем, и на прежний станок от Дегтяря его поставить можно, или на сошки, как ручник. Однако же и прежних пулеметов не сдавали. В бою огневой мощи слишком много не бывает. А в некоторых взводах еще и совсем старые ДП есть, которые с тарелкой сверху. И сверх всякого штата три немецких МГ-42, которые мы в Сталинграде злостно утаили при молчаливом одобрении Ротова. И патронов к ним на один хороший бой хватит. Ну, а там еще добудем. Итого 15 пулеметов на без малого сотню человек. И еще ППС и ППШ больше полусотни, поскольку Сталинград. Мы ж там с октября еще хорошо усвоили, что в бою на коротке автомат куда сподручнее трехлинейки. А потому не бросали их ни в коем разе, и у выбывших подбирали всегда. В городе среди развалин только так. Как в степи будет, посмотрим. Фронт наш тут больше недели, считай, стоял. Как Ростов взяли, от железки вперед продвинулись и дальше не шли. Силы подтягивали. Это как нам по карте товарищ старший политрук показывал. Раньше фронт громадной дугой шел к Сталинграду, затем на юг и снова на запад, по Кавказским горам. А теперь в короткую линию стягивается от Воронежа до Ростова. В чем, как сказал товарищ политрук, наше громадное преимущество, такое силище, и рядом совсем. А ганцам придется резервы из самой Германии везти, чтобы дыру заткнуть. И когда еще не успеют? И вот позавчера приказ, и мы пошли вперед. Сплошной обороны фрицев тут не было, прорвали ее быстро, почти без потерь. Как положено, по тактике, танковые и мехкорпуса впереди, ну, а мы вроде как во втором эшелоне. Чистить, что осталось. Но не угнаться нам за техникой пешком. Дело привычное, да и командиры наши научились людей беречь, поскольку предвидится штурм укрепленных пунктов. Придан нашему батальону взвод тяжелых минометов. Не тюльпаны, но калибр 160. Очень хорошо фрицев из блиндажей вышибают. И еще батарея барбосов, как противотанковое средство. Немецких танков не встречали, зато эти легкие самоходочки отлично пулеметы давят прямой наводкой, следуя прямо в пехотной цепи. Ну и штатная наша артиллерия при нас, батарея минометов 82 и две полковушки трехдюймовые. Село было самым обычным, какие не раз нам уже встречались. Оборону фрицев на околице смяли в минуты, а вот на площади вышла заминка. Там в церкви у немчуры был то ли штаб, то ли склад. В общем, толпа ганцев успела туда забежать. Яростно грызалась огнем на все четыре стороны. И пулеметы на колокольню успели втащить. Обзор оттуда великолепный, и сектор обстрела тоже. И долго бы они там просидели? Бой за взятие населенного пункта, все как в уставе прописано. Нас еще, когда в тыл отводили, на отдых и пополнение, так тоже гоняли, куда больше, чем в мирное время. Чтобы всю эту тактику с бумаги нам в головы вбить. Ну и правильно, живым-то домой всем вернуться хочется. После войны отдохнем. Так и здесь. Первая рота — занять оборону на околице, если немцы своим на помощь подойдут. Третье — село прочесывают. Нет ли где затаившихся и просочившихся, чтобы в спину нам не ударили. Ну, а наша вторая церковь обложила. Минометчики подтянулись, и легкие, и тяжелые. Самоходки сначала с первой ротой были, но рассудил наш комбат, что, если что, перебросить успеем. Сейчас калибром 160 накроем, мелкими добавим и вперед, добить лишь кто там в развалинах уцелеет. Комбат сам прибыл, вместе с нашим ротным и командирами минометчиков позиции обозревает. Последнее уточнение, и сейчас начнется. И вдруг ребята с третьей роты какого-то бородатого мужика приводят. Оказывается, священник той самой церкви. Мы газеты читаем и даже радио слушаем иногда, а потому знаем, что к религии сейчас послабление. И сам товарищ Сталин с их патриархом беседовал. И целая танковая бригада имени Дмитрия Донского на церковные деньги оснащена. Слухи ходили про казанскую икону Бога Матери, которую вдоль фронта носили, и про крестный ход в Ленинграде. Ну, тут уж не знаю, слухи они такие и есть. Но вот выступление патриарха 3 дня назад в «Правде» печаталось. Слова очень правильные, что церковь всегда вместе с народом русским была, несмотря ни на что, и страстно желает нашей победы. И что святой долг каждого верующего — это защищать Отечество. И что тот, кто на службу захватчикам пойдет и их поганую волю исполнять будет, тот отступник, анафема ему и отлучение. Ну, а если священнослужитель, то еще и лишение сана. А еще там было, что будто бы фашисты на оккупированной территории заставляют священников отрекаться от православной веры, а при отказе убивают и церкви жгут. Отчего упорно ходили слухи, что фашисты верят в чертей и открыто служат им. Написано ведь в «Правде», где точно не будут бред писать, что священников заставляют отрекаться от веры. Слова самого патриарха. И сразу вопрос: отрекаться во имя чего? Не припомню я за пленными фрицами особой религиозности. А быть с ними одинаковыми даже в неверии совершенно неохота. Проще и впрямь считать, что черт у них вместо креста. Причем тут религиозная пропаганда? У них на пряжках «Gott mit uns» написано. Так это разве подтверждает, что на небе кто-то есть? Ну а на зверство фашистское мы насмотрелись уже. С них станется. В Ростове мы художественную выставку видели, как разъяснил товарищ старший политрук, будто бы какой-то наш художник, настоящий, едва ли не академик, партизанов летал, а как вернулся, написал целую серию картин. Ну, как баталист Верещагин, которого выставка перед войной в Сталинградском музее. Сами картины, конечно, в Москве, а вот плакаты с них по фронтам разослали, чтоб все видели. Партизаны в засаде, лагерь партизанского отряда, портрет командира. Ну, это все как у нас, на фронте, это хорошо, что у фрицев под ногами наша земля горит, даже в ихнем тылу. Но вот картины про фашистское зверство смотришь, и просто жуть делается. Не от того, что кровь, нас этим не удивишь, другое совсем. Женщина на земле лежит, лицом вниз, русые волосы в крови. Девочка за нее цепляется, головку повернула, прямо на нас смотрит, с самого центра картины. А над ними фашистский офицер парабеллом в голову девочки нацелил, сейчас на спуск нажмет. Сзади еще немцы в касках и с автоматами, на фоне чего-то горящего, но явно не танк, а дом. Рожи у фрицев с ухмылкой, рады, что сейчас будет. Яма или траншея, и фрицы туда наших спихивают прикладами и сапогами. Не солдат, не мужчин, а женщин, детей, стариков. У фрица справа, что ногой замахивается, лопата в руке. У другого тоже рядом, в землю воткнута, чтобы наших закопать живыми. И девушка в центре смотрит на тебя из ямы. Без страха, только с укором. Что же ты, боец, не пришел? Не успел, не спас. Как Богородица с иконы среди толпы ржущих фрицев. Светлым нарисовано, на мутно-сером фоне. Не липнет к ней грязь. И рожи у фрицев, да только за это убивать надо. Не уродски, а именно с ухмылкой, гнусные да нельзя. Видно, что не по приказу стараются, а с радостью, что истребляют наш народ. Причем, как пояснил товарищ политрук, не вымысел художника. Все нарисовано по фотографиям, взятым партизанами у пленных и дохлых. Что на правду очень похоже. Знаем мы эту немецкую привычку свои преступления на карточки снимать. Не раз уже у пленных в кармане находили, и за такое сразу в расход. Надеюсь, что те, кто на картину попал, от партизан свое уже получили. Вот только на такое посмотрев, веришь, что фрицы в самом деле черту поклоняются. Детей-то за что? И покоя тебе уже не будет, боец Красной Армии, потому что пока ты здесь, фрицы Очень может быть, твою жену и твоих детей в яму гонят, и ты спасти их не успел. Командиры наши уточняли у священника, а подвалы в церкви есть? Крепкие? Сколько фрицев там может вместиться? Стены в 3 кирпича? А внутреннее помещение, план нарисовать можете? Поп отвечал. Еще, говорит, церковь жалко. Ей, считай, больше 100 лет. Николашку пережила, революцию, гражданскую, коллективизацию, а вот теперь... Ничего, церковь — это лишь место, где люди могут к Богу обратиться. Новый построим. А церковь, ну просто диво как хороша, даже на мой пролетарский, насквозь неверующий взгляд. С 20-го года я без попов рос, не до них было. И тут нашего комбата пробило, хотя вроде в религиозности особой никогда раньше не был замечен. Слушай, отче, а если мы лишь верхушку у колокольни свернем, это ничего? Восстановите как-нибудь, а церковь мы в сохранности возьмем. Мужики, спокойно, я людей класть не собираюсь. Гляньте, у фрицев круговой обстрел лишь с колокольни. А если без нее, то с флангов зайти можно, с торца, где дверь, и от той же колоколенки. Кто в дверях засел, огнем подавим, а на башне в ту сторону, одно лишь окно, стрелять и будет неудобно. На исходные пройдем легко, за домами прячась. Ну, а дальше шквал огня по окнам, один бросок, и мы уже у стен. Ну, а дальше, че не Сталинград? И не такие дома брали. Самоходчики сработали отлично. С колокольни только пыль полетела. И пулеметы разом ударили все наши 15 и еще 4 из 3-й роты. Ни патронов не жалея, ни стволов, чтобы фрицам головы не поднять, пока мы к стенам бегом. Это в атаке самое страшное. Не рукопашно. Там ты уже звереешь, думаешь лишь как штык воткнуть. А вот так бежать до чужой траншеи или иного места, где фрицы засели. Сейчас пуля навстречу, и нет тебя. Понятно, зачем штурмовики всеми правдами и неправдами себе стальные нагрудники добывают, которые лишь бронегрызом положены. Хотя говорят, что МГ или винтарры пробивают их все равно, но от МП или парабеллума защитить может, если только не в упор. Упал кто-то рядом или нет, смотреть некогда. Все, чем мы им сейчас помочь можем, это быстрее фрицев перебить, чтобы бой кончился. Стена уже рядом, гранату в окно. Первый пригнулся, спину мне подставляя ступенькой. Я к окну вторым, значит, иду первым, успеваю до того еще осколок кирпича перед собой швырнуть. Хитрость сталинградская, проверена. Кто внутри непременно за гранату примет, ляжет, вместо того, чтобы вход на мушке держать. Ну, а я уже там. 3 фрицев удачно. Рядом. Одной очереди всех, начиная снизу, слева, помня об уводе ствола. Крутнулся с того места, уходя еще одного в упор, и наш уже рядом. От завертелось. Что плохо, у ППС штыка нет. И приклад складной, таким не ударишь. Хотя машинка очень легкая и верткая, но фрицам еще хуже. У них эти винтовки, но не развернешься тут с ними. Тесно, даже если и успел, то штык примкнуть. Тут саперной лопаткой работать сподручнее. Только не зевай и помни, что если даже фриц с МП возникнет, ему тоже поливать от живота веером нельзя, своих положит. Вовремя переключайся. Лопатка, автомат. Ну, а если фриц упал, сапогом ему, по голове. Ну, сука! Фриц в проходе, штыком мне в живот, еле-еле успел лопатку подставить, отбить. И не достать мне до него. А если так, сапогом в колено? Ага, скособочился. А я вот и мимо твоего ствола и лопаткой по шее. Кровь брызнула. Готов. Наконец фрицы закончились, те, кто еще на ногах. а у тебя внутри все так перетянуто, аж трясет. Стопка бы сейчас хлобыснуть, но нельзя. А вдруг какой фриц лишь притворяется, и тебе сейчас в спину? Проходили мы это уже. Потом мы быстро проверяем лежащих наших наружу к санинструктору, немцам контроль штыком. Увидев такое, двое фрицев быстро и смирно поднялись с поднятыми руками. Еще один оказался оглушенным. Его отчета не стали добивать, вытащили тоже. Наших погибло четверо. И еще двое, когда брали село. Подошедший поп велел похоронить их рядом с церковью на освященной земле и сам прочел над ними молитву. Комсомольцы ведь были. А это не важно, раз за святое дело. Бог рассудит, он справедлив. Фрицев же только из церкви вытащили больше 30 трупов. И еще на колокольне было 6. Их просто сбросили во враг, как падаль. Комбат связывался по рации со штабом. Доложить, получить новую задачу и дальше вперед. Ну, а нам чуть отдохнуть, привести себя в порядок и марш. Вот только что с пленными делать? — Зачем храм Божий осквернили? — спросил наш ротный у фрицев, боязливо жавшихся друг к другу. По-русски, но те, кажется, поняли. Двое залопотали что-то по-своему, а третий, наконец, оклемавшийся унтер, судя по знакам различия, зло выкрикнул в ответ что-то вроде «Ком Тойфель». «Тойфель?» — переспросил ротный. «Значит, верно говорят, что вы черту служите. Не пропаганда». И выстрелил немца в живот. На шум выглянул комбат. Ему доложили. Фриц застрелен при попытке нападения. Хотя, вообще-то, разбирательство не последовало бы и так. Военная прокуратура смотрит больше за тем, чтобы не смели мародерничать и насильничать своих гражданских. Вот с этим действительно строго. А фриц, может, у него за пазухой был ствол или нож. Откуда мы знали? Опять же, как я сказал, обычно, если у фрицев находим фотографии со зверствами, то таких сразу в расход, и всем на фронте это известно, включая особистов. Так что сразу после боя можно, после уже нет. Неделю назад красноармейца Михеева из третьего взвода в штрафную роту отправили за то, что он фрица пленного в тыл не довел. Он перед тем письмо получил, что вся семья его в оккупации погибла. Говорит, напасть пытался товарищ командир. А на тело глянули, ну сразу видно, пуля в затылок, вблизи и сверху вниз. На коленях, значит, фриц стоял. Так ротный ему при комбате и других. Дурак ты, в грудь надо было, тебе бы поверили. А так, извини. А тут? Дело ясное, никто и слова не скажет. —